Глава 7. Сразу за городскими рогатками Андрей с друзьями расстался. Тимка и Одисса завернули к нечистым холмам, за которыми собирался первый полк нагобинского ополчения. А попаданец присоединился к компании пятерых олов, включавшей в себя Хекина с Гойлем, недавних противников его и Улесма на дуэли, и светловолосую панию Олверен, 18-летнюю помощницу убитого врагами Зейра Олманала, теперь уже, естественно, бывшую. Смерть покровителя освобождала от данной ему клятвы верности. «Ты совсем без экипировки, Олрей?» — скрывая усмешку, спросил Хекин Олдосм. «Неужели в поход так поедешь?» «Мы вроде бы сегодня на войну не собирались», — равнодушно ответил землянин. «Или тебе что-то известно?» Они въехали в лес, густо покрывавший большой косогор, вытянувшийся с севера на юг. «На смотр нужно явиться со всей экипировкой и наличествующими амулетами», наставительным тоном пояснила молодая сирота, оставшаяся без опекунства. «Придется тебе объясняться с полковником». «Он легко оправдает спание», бросил, обернувшись через плечо, ехавший впереди Гойль. «Анда очень привечает Кермия. Она все-таки давняя приятница Олмейса». О необходимости представить на смотре экипировку Немченко никто не предупредил. Видимо, считалось само собой разумеющимся. «Но он же тоже хорош. Мог бы догадаться об этом по большому количеству перстней на пальцах Тимга и Одиссы и дорожных сумах на крупах их лошадей». Почему друзья-то промолчали, хотя видели, как он налегке с ними отправился? Похоже, решили, что его позже догонит слуга с вещами, а на дополнительные амулеты у их приятеля Олрея нет денег после покупки дома. «Знаете, дорогие олы», — пренебрежительно отмахнулся попаданец, «я сам решаю, вести ли мне с собой экипировку или поручить это своему слуге». Выдав приемлемое объяснение, Андрей чуть отстал от кавалькады, показывая, что ему вести беседу не хочется. Они обогнали несколько групп вооруженных горожан, фургон и пару телег. Вскоре выехали на обширное открытое пространство, заполненное людьми, лошадьми и повозками. От увиденного землянин был ошарашен, другого слова для описания своего состояния он не мог подобрать. Армейские порядки Андрей представлял себе несколько по-иному. Даже со скидкой на Средневековье войско, по его мнению, не должно напоминать огромный цыганский табор, представший сейчас перед его глазами. «Хекин, наверное, полковник вон в том шатре!» Гойль показал на затерявшийся среди тентов десятка фургонов серый купол. «Объезжать быдло будем?» «Плетьми разгоним!» — хохотнул Олдосм и огрел нагайкой пожилую, одетую в жалкое тряпье тетку, проходившую мимо него с узлом под мышкой. «Мы, смотрю, почти последними прибыли!» Полк насчитывал 1500 бойцов, однако сейчас попаданец примерно насчитал вдвое большее количество народа. Кроме солдат, и так похоже набранных в основном из всякого сброда, места при войске искали все городские голодранцы. А еще здесь присутствовали мелкие торгаши со своими повозками, жрицы любви, солдатские жены и даже дети. Спрашивать попутчиков, собирается ли весь этот сброд сопровождать полк в походе, землянин не стал. И так вызвал уже насмешки своей неподготовленностью к смотру. Пятерка магов и примкнувший к ним Олрей довольно грубо освобождали себе проезд. Возле одной из палаток сиротка Пания Олверен намеренно наехала на крупного мужчину с вертелом в руке, чуть не сбив его с ног прямо в костер. «По сторонам смотри, уволень!» — высоким голосом выкрикнула она. Перед шатром командира полка ожидали вызова еще двое одаренных. Заходили по одному в порядке общей очереди, и землянин, как ехал позади всех, так и к полковнику зашел последним из магов. Внутри, кроме Фрона Олмейса, находились молодой лейтенант и сидевшие на скамье за длинным столом из досок четверо писарей, среди которых Немченко с удивлением признал одного из их секретариата палаты. «Так, привет, Ант». В середине дня полковник выглядел устало, будто бы сутки напролет работал. «Где его свитки?» — спросил он у юного офицера. Тот подал ему две бумаги со стола, и Ол Мейс их просмотрел. «Ол, у тебя в сотне пока 83 человека, включая лейтенантов. Но до завтра я тебе найду до полного комплекта. Вот, держи списки. А это...» — фронт протянул и второй большой свиток. «Контракт с купцом Ригартаем, получившим подряд на обеспечение твоей сотни. Будь то у тебя начальником обоза. Если возникнут вопросы, обращайся. Собирай своих вояк, знакомься. Через 3 часа выводи на построение. Гарниз даст сигнал. Да, штандарт свой не забудь взять. Твои тебя у южного склона ждут». Забрав у выхода из шатра предпоследнюю пику с треугольным флажком ярко-красного цвета, на котором серебряными нитями была вышита цифра 1, первая из 5 кавалерийских сотен являлась авангардной и первой же в полку. Землянин вышел к дожидавшемуся его Буцефалу. Пожилой раб полковника вернул Олурею узду, и капитан полковой разведки отправился искать свой личный состав. Лейтенанты Яган и Лицарас к его приезду уже заканчивали распределять людей по десяткам. Знакомство офицеров друг с другом состоялось на коротке. Подробности о себе они пока рассказывать не стали, отложив это до вечерних посиделок в какой-нибудь городской таверне. Но кое-что Немченко лейтенантам все-таки сообщил прямо сейчас, разглядев разочарование и тревогу, которую те испытывали, увидев, что их командир совсем молодой юноша. «У меня достаточно высокий магический ранг», — успокоил он своих ближайших подчиненных. «И боевой опыт имеется. Эй, Орнис Дик, десятник, ко мне!» — крикнул он, с радостью обнаружив в своей авангардной сотне унтер-офицера, с которым патрулировал окрестности Нагобина и Фожа. «Мы с ним крупную банду разгромили», — пояснил он 35-летнему крепышу Ягану и 30-летнему худощавому Лицарасу. Подошедшего десятника благородный Олрей удостоил объятия и назначил его подразделение штабным. К сожалению, никого из тех ополченцев, кто уже служил в отряде землянина, больше не оказалось. «Прикажете построиться?» — спросил лейтенант Яган, командир первой полусотни. «Да, строй, а я пока с нашим обозником пообщаюсь». Андрей сразу понял, кем является круглолицый, полный, весело ему улыбающийся мужчина, стоявший, сложив руки на груди, возле 3 фургонов и такого же количества телег-длинномеров, вокруг которых крутилось 5-7 десятков людей — возчики, конюхи, кошевары, рабы для хозработ, портнихи, шлюхи и несколько разновозрастных детей обоего пола. Там уже горели костры, на них в котлах закипала вода. «Почтенный Ригартай?» — уточнил Немченко, подойдя к толстяку. «Так точно», — рассмеялся тот, хотя ничего веселого произнесено не было. «А вы, благородный Олрей, я слышал о вас. Несмотря на свою молодость, вы очень умный и добрый господин, еще храбрый и решительный. Буду очень рад служить под вашим командованием. Ну, а какие-то вопросы готов отдельно с вами обсудить», — подмигнул он. «Последнее мне объясни-ка вкратце». Взяв начальника ротного обоза под локоть, Андрей повел его в сторону от 2 разулыбавшихся и соблазнительно изогнувшихся при виде Олрея девиц. В рабском ошейнике была только одна из них, но зубов не хватало у обеих. И вообще, как заметил землянин, солдатам для утех подобраны такие шлюхи, что без содрогания не взглянешь. «Да что там объяснять-то?» — поднял командиру улыбающееся лицо купец. «Вы контракт мой о подряде смотрели?» «Пока только мельком». «Ну, ничего. Вы же понимаете, что для сохранения сил и здоровья нашим славным бойцам авангарда главное получать питание в полном объеме». «Не только это», — хмыкнул попаданец. «Но, допустим, так и есть. И что из этого следует?» Обозник потер полные ручки и опять невместно рассмеялся. «Так все просто же, господин капитан. Какая разница их желудкам, если вместо гречки и риса мои кашевары положат в котлы перловку или сечку? Маринованную и сушеную рыбу тоже можно селедку давать, а не хекль-треску. Муку я целиком ржаную закупаю. Половина того быдла, что у нас в сотне, пшеничных лепешек раз в год не ел, разве что объедки иногда перепадали. Солонина, в которой одно сало без мяса, даже сытнее. Вместо виноградного вина и сидр сойдет. Многим он даже больше нравится, крепче. И лошадкам много овса не нужно. Вон какая трава в этом году высокая и налетая. Прохвост от намеченных перспектив довольно прищурился, как кот на сметану. Разницу в закупочных ценах сами понимаете. Пополам поделим. Пополам? Конечно, все так делают. Мой прошлый ротный командир во время подавления избонского мятежа, когда и воевать не пришлось, так отребье какое-то по лесам погоняли, за 2,5 месяца больше 7000 оборов взял. Родительский замок отремонтировал. У нас же с вами еще лучше может получаться. Тут ни двумя, ни тремя месяцами похода не обойтись. Намного дольше продлится. Никакие трофеи столько денег не принесут в карман. Ты как? По рукам? Землянин посмотрел на своего начальника обоза сверху вниз и отрицательно мотнул головой. Нет, по морде, — ответил он, стукнув купца кулаком в доброе лицо. Удар был намеренно не очень сильным, но неожиданным для пройдохи, отчего тот упал на землю 5-й точкой. «Господин капитан!» — обидчиво воскликнул Ригартай. «Теперь я говорю, а ты слушай». Попаданец наклонился над обозником. «Лично или через самых доверенных десятников стану проверять не только норму закладки в котлы, но и соответствие продуктов контракту. Если обнаружу обвес или подмену, повешу. Запомнил?» Вообще-то подвергнуть смертной казни командир роты мог только простых солдат или обозников. Даже десятников капитан был вправе лишь избить. Но купец должен понимать и другое. Если Ол его действительно удавит, то отделается штрафом, хоть и весьма большим. Толстячок вытер рукавом кровь с разбитых перстнями Ола губ и тяжело вздохнул. «Все же... ну, еще сильно молод, господин». Он кряхтя поднялся на ноги. «Зря вы так. Думаете, другие благородные так же поступят? Полковник наш, считайте, откажется от дополнительных монет. Вот увидите завтра, какие нам палатки и шанцевый инструмент из полкового обоза выдадут. Рванье одно и ржавчина. Обмундированием и оружием, полученным сотней, уже сейчас можете полюбоваться. Эх, вот где настоящие деньги. На лошадок ваших посмотреть внимательней. Десятка из них точно в ближайший месяц падет». «Хватит, или я тебе сейчас добавлю», — остановил причитание купца Андрей. «Я сказал, ты услышал, и, надеюсь, мы этот вопрос закрыли». В словах прохвоста имелась истина. Немченко не слепой и видел, что надето на его подчиненных и чем они вооружены. На месте короля он бы озаботился созданием аудиторского управления. Вряд ли полки регулярной армии отличаются от ополчения иными подходами к вопросам снабжения. «Сотня построена!» — доложил командир первой полусотни. Расправу ротного над снабженцем видели многие, и людям это явно понравилось. Тыловиков мало где любят. Вот и лейтенанты Яган с Лицаросом лучились от удовольствия. Наблюдая за своими офицерами, попаданец пришел к выводу, что помощники его и в самом деле опытные вояки. Олмейс, как и обещал, подобрал ему достойных. Авангард лейтенанты разделили на 10 отрядов по 8 человек, чтобы недостающее пополнение распределять по уже созданным десяткам, а не формировать 2 новых. Сам Андрей до такого бы не додумался. Солдаты стояли в двухшереночном строю, держа коней под узцы. Их капитан тоже решил пройти вдоль линии отрядов ногами, а не проехать верхом. Среди своих бойцов землянин выделил как минимум 8, чьи испитые лица выдавали в них запойных пьяниц. Успокаивало уже полученное знание средневековых методов работы с недисциплинированными солдатами. Зуботычины, палки и плети являлись отнюдь не самыми жесткими инструментами воздействия. Удавка или даже кол в задницу тут были обычными наказаниями. Правда, последние применялись лишь в случае открытого неповиновения, нападения на командира, бегства с поля боя или дезертирства. В целом, впечатление от своего воинства у попаданца сложилось совсем нерадостное. А ведь у него под началом разведчики. Сложно представить, какие кадры достались Оди Стимгам в их пехотном подразделении. Впрочем, зная жестокий и бескомпромиссный нрав Олы Гран, можно было не сомневаться, что она там быстро приведет всех в чувство. Стандартное вооружение у вояк-землянина ничуть не отличалось от других кавалерийских подразделений. Короткая пика, меч, засапожный нож, железный шлем, доспех из металлических пластин, нашитых на кожу куртки, и круглый деревянный щит с бронзовым умбоном по центру. Имелись и арбалеты по 2-3 на ряд с комплектами болтов. Тут купец Ригартай был прав, обмундирование и оружие выглядели побитыми и потертыми. Зато все десятники, как и офицеры, явились совсем своим. У восьмерых унтеров имелись даже кольчуги качеством не хуже, чем у дружинников богатых владетелей. «Коней бы некоторых заменить», — высказался лейтенант Лицерас, когда офицеры обошли весь строй. «С остальным, ладно уж, разберемся сами. Может, у врагов что-нибудь получше добудем». «Я поговорю с полковником», — согласился с предложением Андрей. «Заодно с амулетами решу». «Горн, слышите? Выдвигаемся на общее построение». «Сотня! Погоням!» — скомандовал он. Зычный глаз попаданец еще не выработал, юношеский крик прозвучал не очень солидно, но расслышали его все. Фронон Мейс вместе с четырьмя офицерами своего штаба внимательно и дотошно оценил каждое подразделение. Обнаружил он и отсутствие походной экипировки у Анда Улрея. Недовольно поморщился на оправдание попаданца, но выволочку устраивать не стал. «Завтра утром получишь амулеты и денежный аванс на свою сотню. Про обещание найти тебе заместителя я не забыл. Гонцы в замке владетелей провинции уже посланы. Наследников вряд ли кто из них отдаст, им свои дружины надо будет вести, если потребуется. А вот из младших в родах кого-то пришлют. Подберу тебе, чтоб был не меньше 4-го ранга», — сказал полковник и двинулся дальше. Общий смотр продлился почти 2 часа, после чего командование полка выехало перед центром строя, и начальник штаба, майор Свил Олсангер, огненный маг 5-го ранга, объявил порядок ближайших действий. Всем завтра надлежало явиться не позднее 9 утра и приступить к строительству лагеря. Солдаты и десятники со следующего дня остаются здесь на постоянной основе, приступают к тренировкам индивидуальных умений и боевому слаживанию подразделений. Отлучки в город будут только по очереди с разрешения непосредственных командиров. Офицерам пока разрешили проживать в Нагобине, но им необходимо являться ежедневно не позже начала занятий и покидать расположение полка не ранее ужина. Выходные один в неделю и незапланированные отлучки по личным обстоятельствам только с ведома командира или начальника штаба полка. Услышанное землянина не обрадовало. Он надеялся, что армейская служба, пока не начался поход, будет занимать у него меньше времени. Понятно, вслух возмущаться Андрей не стал. «Разойдись!» — отдал приказ Олмейс. Проследив, как солдаты вернули амуницию в ротный обоз, а лошадей передали коноводам, Немченко, переговорив с десятником Орнисом Диком о необходимых для себя закупках походной амуниции, убыл в компании своих лейтенантов в город. По дороге договорились завтра вместе поужинать, чтобы лучше узнать друг друга. Их жизни теперь во многом будут зависеть от взаимопонимания и согласованности действий. «Все, цари, с завтрашнего дня вы с Чинтером живете здесь», — сказал он с аппетитом, поглощая приготовленную служанками общими усилиями снеть. «Барбоса, так уж и быть, в будку больше не гоните. Нравится ему на ковре холо спать, пусть дрыхнет там. А будку скажешь жениху, чтобы разобрал. С утра пройдись по магическим лавкам и найди парный эфирный амулет. Я хочу в походе постоянно знать, что у вас тут происходит. Ну и слухи городские мне ведь не помешает. Найдешь, скажешь, сколько стоит, деньги я дам. Поняла?» «Поняла», — кивнула бывшая воровка. «Я сегодня, когда к молочнице за сырами ходила, у веселого дома баловницы Нильяны господина Сита Ленева встретила. Он про вас спрашивал, сказал, что известная вам благородная особа завтра днем в Нагобин приезжает. «Джиса!» — обрадовался и расстроился одновременно землянин. Ему очень хотелось встретиться с так понравившейся ему девушкой, и вот незадача. Прекрасная Ола Пирен прибывает ровно тогда, когда на Андаулрея надели армейский хомут. «Он имени не назвал», — улыбнулась цария. «Если тебе одиноко, ты знаешь, мой господин, кто всегда готов тебя отблагодарить за все». Чертовка опять предлагала себя и в очередной раз получила в ответ от хозяина только ироничный взгляд. Девушка вздохнула. «Я пойду тогда пораньше домой?» — спросила она. «Вещь соберем для переселения».